Но Гитлер, мол, тоже был таким вот художником. Вовремя его не убрали. А что из этого вышло? Сол не стал уточнять, предстоит ли ему массовое истребление начинающих художников. Он только спросил, нельзя ли уничтожить будущего негодяя немного позже, хотя бы после совершения первой пакости. На это Аллен довольно логично ответил, что на определенном уровне негодяи переходят под прочную опеку мирового зла, и достать их становится почти невозможно. Тот же Гитлер и многие другие диктаторы, даже не стараясь, с легкостью избегали покушений. Вот угандийский злодей Иди Амин. Когда враги заминировали его постель, ни с того ни с сего решил переночевать на свежем воздухе. Говорят, что сама судьба хранит всех этих мерзавцев. Но сведущих людей, и не только людей, не обманешь. Не судьба это, а мировое зло. Машина остановилась, Сол вылез, проверил, как пиджак прикрывает пистолет, засунутый за брючный ремень, и поплелся выполнять задание. План действий у него имелся. Но такие планы... Эх, непонятно, кем легче быть, убийцей или жертвой. Если бы не густые заросли шерсти на теле, открывшего дверь, художника можно было бы считать по пояс голым. Также он выглядел почти одетым. Хозяин квартиры был выше Сола на голову, могуч телосложением, и от него чертовски разило пивом. Сол представился Джимом Брауном и заявил, что готов купить несколько картин. У него не хватало духу стрелять прямо с порога, и он согласился сам с собой, что надо убедиться в отсутствии случайных свидетелей. Художник провел Сола в студию, достал три холста, почему-то назвал их пейзажами. После некоторых раздумий добавил еще два натюрморта. Сол тут же забыл, где пейзажи и где натюрморты. По его Соло-разумению, это вполне могли быть и портреты. А если некоторые из них повернуть на 90 градусов, то они явно поднялись бы в цене. Сол потоптался, прислушиваясь к звукам из соседних комнат. Вот черт, слишком большая квартира, ничего не слышно. Что-то не везло ему в больших квартирах. Зачем такие? Сол в них никогда не жил. Один раз попытался, сразу запутался в долгах. Нет, решительно ничего не слышно. Скрипя сердце, Сол выбрал два пейзажа натюрморта и предложил за них $1000. «Что?» — взревел художник, медведем гризли, нависая над Солом. «Да на последней выставке! Мне за них давали! Мне давали!» Он никак не мог кончить фразу и таким образом просветить Сола в деле торговли произведениями искусства. Сол в это время прикидывал, что доставать пистолет, находясь так близко от жертвы, опасно. Учитывая этакую медвежью силищу, высокий рост и длинные руки, самому можно стать жертвой. «Так!» — донесся от порога резкий противный голос. «Стоит тебе оставить на пару часов одного, и ты уже кого-то тискаешь!» И Сол и художник повернулись на голос. Художник начал пятиться. В студию, вихляющей походкой, вошел юнец в пестрой одежде. Остановился, переводя взгляд Сола на художника. Тот начал оправдываться. «Ну что ты, Брайан, это же покупатель. Он хочет кое-что приобрести». «Много тут у тебя покупателей шляется?» Резкий голос почти перешел в визг. «Все что-то хотят купить, а счета оплачиваю я. Когда это кончится?» Скользя по полу, словно по льду или танцуя, Брайан шагнул вперед и, изогнувшись с кошачьей грацией, после поворота на 180 градусов, ударил Сола пяткой в грудь.